Как подготовиться к кризису? В спокойные времена я использую доходную стратегию инвестирования. Но чем дольше нет кризиса, тем больше я ухожу в сторону защитных активов. Периодически на рынке происходит обвал. Так было и будет. Инвестор делает ставку на неизбежность обвала и готовится к нему заранее. В такие моменты с рынка уходит рациональность. Люди паникуют, СМИ нагнетают, все совершают глупости. Можно воспользоваться этим. У инвестора появляется шанс сделать иксы на капитал, то есть увеличить его размер в 2, 3 и даже 5 раз. Мне это чем-то напоминает машину времени. Раз в 8-12 лет в мире наступает рецессия и обвал экономики. В России кризисы случаются еще чаще. Мы заранее знаем, что эти события неизбежны, и готовимся к ним. Как готовиться? Здесь нет и не может быть норм и четких правил. Например, известный инвестор и писатель Нассим Талеб использует хитрую асимметрию. 99% капитала он хранит в классических и безопасных активах, а на 1% капитала пускается во все тяжкие. Покупает опционы, ежегодно теряет деньги, но это не смертельно. В случае появления аномальных отклонений он зарабатывает колоссальные суммы. Не советую новичкам повторять этот трюк. Опционы — сложнейший для понимания инструмент. Стратегию можно реализовать через простые инструменты, например, короткие облигации и вклады. Суть в том, что ваш портфель в неспокойное время все больше и больше начинает разворачиваться в сторону относительно безопасных активов. Вы держите их наготове. Но что, если кризиса не будет в ближайшие годы? Такое возможно. И это не должно вас огорчать. Вот типичный диалог с коллегами-инвесторами. Как, у тебя более 50% портфеля сейчас в облигациях? Да. Но это безумие. Почему? У меня полностью закрыты базовые потребности. Даже проценты по самым надежным и низкодоходным облигациям не дадут мне умереть с голоду. У меня есть возможность ждать год, два, три, пять, сколько потребуется. Как вести себя в кризис? Чем дольше рынок растет без коррекции, тем большую долю в портфеле должны занимать вклады и короткие облигации. Допустим, у вас портфель 50 на 50. Половина в акциях, половина в коротких ОФЗ. В моменты паники они могут просесть, но не сильно. На 10%, может, чуть больше. У вас есть несколько вариантов. Спокойно дождаться погашения и скупить упавшие акции. Продать короткие ОФЗ с небольшим убытком и сразу же обменять их на подешевевшие акции. Продать короткие ОФЗ и переложиться в длинные. В длинных выпусках, скорее всего, будет большой дисконт и очень заманчивые доходности. Можно комбинировать эти стратегии. Не нравятся облигации? Кризис можно встретить и в простейших вкладах, особенно если доходности по ним находятся на хороших уровнях. Как поймать дно? Никак. Но можно заранее наметить для себя разворотную точку. Я, например, решил для себя, что если потенциальная дивидендная доходность интересных мне акций становится аномальной, 20% и более, то можно начать подбирать их. Еще один вариант — входить лесенкой. Делите вашу облигационную подушку или подушку из вкладов на 5 частей. Увидели индекс Мосбиржи на аномально низких уровнях? Расчехляете 20% подушки. Индекс опустился еще на 200 пунктов, вынимаете следующие 20%. Рынок пошел вверх, используете еще 20% и так далее. Это уже кризис или еще коррекция? Лесенка помогает и на коррекциях. В конце 2018 года рынки США стремительно повалились вниз. Казалось, что кризис таки наступил, но это была всего лишь сильная коррекция. Защитная стратегия помогает и в эти моменты. Инвестор понятия не имеет, как будет развиваться падение. В моменты снижения рынков он действует плюс-минус одинаково. В каких активах выбираться из кризиса? Вы должны прикинуть, в какие бумаги будете перекладываться в момент обвала. Здесь план у каждого инвестора свой, в зависимости от стратегии. Кто-то будет смотреть на компании с щедрыми дивидендами, кто-то просто купит весь индекс, кто-то сфокусируется на двух-трех интересных на тот момент бумагах, кто-то обратит внимание на акции, которые еще недавно были в моде. А если сценарий кризиса будет другим? Такое тоже возможно. Например, финансовая катастрофа, смена правил игры, исчезновение некоторых активов. Про эти риски и защиту от них мы поговорим в отдельной главе. Облигации понятным языком. Облигации — замечательный инструмент. Чтобы разобраться в них, нужно прочитать кирпичик Фабоцци весом больше килограмма. Я попробую рассказать короче. Предупреждаю, рассказ будет немного однобоким, с позиции доходного инвестора. Облигация — это ценная бумага. Вы даете в долг под процент государству, городу или компании. Раз в 3-6 месяцев вам выплачивают купон, а в конце срока возвращают весь долг тело облигации. Чем облигации отличаются от акций? Вот основные пункты. Первый. В случае с облигациями вы не владеете долей в бизнесе. У вас есть право получить купоны и продать облигацию до погашения. Второй. В облигациях вы точно знаете, когда и сколько вам заплатят. Третий. Они не любят инфляцию, потому что в такие моменты долги обесцениваются. Акции и дивиденды по ним, наоборот, чаще растут вместе с инфляцией. Четвертый. По ним вы можете потерять все, и тело, и купоны. Это происходит в случае объявления дефолта, отказ от выплаты по долгам. Акции же обычно, если и падают, то рано или поздно восстанавливаются в цене, кроме случаев банкротства предприятия. Пятый. Облигации могут падать в цене, но меня это ничуть не пугает. Я беру короткие выпуски и спокойно дожидаюсь погашения по номиналу. Ну и зачем нам они, спросите вы? А вот зачем. Замена кэша. Я никогда не храню деньги наличными. Для меня кэш — это либо короткая облигация, либо вклад. В любой момент времени мои средства приносят проценты. Альтернатива — депозиту. На депозитах я держу небольшие суммы. Исключение, когда доходности по вкладам запредельные, но такое бывает редко. Большая часть наличности у меня в государственных облигациях. Выгоднее с точки зрения доходности, безопаснее, потому что я даю в долг не банку-посреднику, а напрямую государству. Удобнее для больших сумм. В случае с депозитами приходится раскидывать по 1,4 миллиона по разным банкам. Зарплата в недивидендные месяцы. В прошлых главах я детально описал, как организовать ежемесячную зарплату с фондового рынка. Облигации в этом сильно помогают. Подушка в кризисы. Важнейшее преимущество — именно облигации защищают меня в моменты кризисов. Про это я тоже говорил. Защита от дефляции. На рынке помимо инфляции может быть еще и дефляция, процесс, при котором деньги и долги дорожают. В такие моменты помогают облигации. Что я покупаю? Я люблю давать в долг государству. Последнее время беру только короткие ОФЗ, облигации федерального займа и муниципальные облигации сроком до года. Вероятность дефолта по ним минимальная. За всю историю дефолты были единичными. Например, в 1998 году был дефолт по ГКО, аналог современных ОФЗ. Но через некоторое время держатели гособлигаций вернули свои деньги. Почему только короткие? Посмотрите на график. Видно, как вели себя ОФЗ с разными сроками погашения в кризис 2008 года. Обратите внимание, короткие почти не падали. С длинными облигациями больше неопределенности. Их чаще продают на страхе, и они подвержены колебаниям на фоне изменения ставок ЦБ. Почему я не беру корпоративные облигации? Потому что риск премия относительно гособлигаций и корпоративных облигаций минимальная. Вероятность банкротства отдельного предприятия намного выше банкротства целого государства. Не хочу играть в эти игры ради лишних 1-2% доходности. Почему я не беру ВДО, высокодоходные облигации? ВДО — это долги сомнительных ООО. За лишние 3-5% доходности мы берем на себя неадекватный риск. Зачем? Я не представляю, как можно оценить риски малого бизнеса. Для этого нужен инсайт. Я должен быть внутри этой компании. У меня такой возможности нет. Я убежден, что рисковать безопаснее и выгоднее за пределами биржи, в бизнесе и на карьерной лестнице. На YouTube-канале «На пенсию в 35 лет» есть моя лекция про облигации. Там я разобрал этот инструмент детальнее. Обязательно посмотрите.